Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-Царевич, прискакал на сером волке из 39-го царства с радостными вестями почитать добрым людям русские народные сказки. Где мы с вами живем, дорогие люди? Мы с вами живем в таинственном и очень загадочном мире. Мир – это Божья тайна. Никто не знает, как он устроен на самом деле. Все только догадываются. Есть всякие политические догадки, экономические, конспирологические. А я вам предлагаю посмотреть на мир со сказочной колокольни. Потому что вокруг нас есть домовые, лешие, русалки и другие сказочные существа. И кто верит в сказки, для того жизнь – это живая сказка. И сегодня мы читаем с вами сказку «Иван Воин и Елена Премудрая». В 39-м царстве, на матери сырой земле, в сказочной Руси была у царя золотая рота. И в этой роте служил воин по имени Иван. Собой молодец! Полюбил его царь и зачал чинами жаловать. В короткое время сделал его полковником. Вот старшее начальство ему позавидовало. За что это так? Мы служили до своих чинов лет под 30, а он сразу все чины схватил. Надо его извести, а то и нас перегонит. И вздумали как-то воеводы и думные бояре по морю прогуляться. Нарядили корабль, пригласили с собой и Ивана полковника. Выехали в открытое море-океан и гуляли до позднего вечера. Иван утомился, лег на койку и заснул крепким сном. А бояре и воеводы только того и дожидались. Взяли его, положили в шлюпку и пустили по морю-океану. А сами назад воротились. Немного погодя, набежали тучи, зашумела буря, поднялись волны и понесли шлюпку неведомо куда. Занесли ее далеко-далеко и выкинули на остров. Тут Иван пробудился, смотрит. А место-то пустынное. Корабля и следов-то нету. А море-океан страшно волнуется. Видно, думает, корабль бурей разбило. И все мои товарищи потонули. Слава Богу, что сам-то я уцелел. Пошел он осматривать остров, ходил-ходил. Не видать нигде ни зверя рыскучего, ни птицы перелетной, ни жилья человеческого. Долго ли, коротко ли, набрел Иван на подземный ход. И тем ходом спустился в глубокую пропасть и попал в подземное царство. И где жил и царствовал шестиглавый змей. Увидал белокаменные палаты, вошел туда. В первой палате пусто, в другой никого, а в третьей спит богатырским сном шестиглавый змей. Возле него стол стоит, а на столе огромная книга лежит. Иван развернул ту книгу, читал, читал и дочитался до той страницы, где было сказано, что царь не может царя родить, а родится царь от царицы. взял и выскоблил эти слова ножичком и на место их написал, что царица не может царя родить, а завсегда царь от царя родится. Через час времени повернулся змей на другой бок, как заикал, да так громко, что сам проснулся. А Иван ажно ахнул. «Ах, послушай, батюшка, — говорит он змею, — пора тебе вставать!» Змей услыхал человеческий голос, окинул глазами гостя и спрашивает: «Ты откуда явился? Сколько лет я живу на свете, а доселева не видал в моем царстве ни единого человека!» «Как откуда? Да я ведь твой сын! Вот сейчас повернулся ты на другой бок, да так грохнешь, я и выскочил!» «Как это? Откуда?» «А ну, — говорит змей, — дай-ка я посмотрю свою книгу, может ли царь царя родить?» Развернул свою книгу, прочитал, а в ней сказано, и уверился: «Правда твоя, сынок!» Взял Ивана за руку, повел по всем кладовым и показал ему все богатства несчетные. И стали они жить, поживать вместе. Прошло сколько-то времени, и говорит шестиглавый змей: «Ну, сынок, вот тебе ключи от всех палат. Всюду ходи, куда тебе хочется. Только не смей заглядывать в одну палату, что заперто двумя замками, золотым да серебряным. А я полечу теперь кругом света, людей посмотрю, себя повеселю». Отдал ключи и улетел из подземного царства по белому свету гулять. Остался Иван один-одинешенек, живет месяц, другой и третий. Вот уже и год на исходе, скучно ему сделалось. Вздумал палаты осматривать. Ходил-ходил и очутился как раз у запретной комнаты. Не стерпел добрый молодец. Вынул ключи, отомкнул оба замка, золотой и серебряный, и отворил дверь дубовую. А в этой комнате сидят две девицы, на цепях прикованы. Одна царевна Елена Премудрая, а другая ее прислужница. У царевны золотые крылышки, а у служанки серебряные. И говорит Елена Премудрая: «Здравствуй, добрый молодец, сослужи-ка нам службу невеликую, дай нам по стаканчику ключевой воды испить». Иван, глядя на ее красу несказанную, позабыл совсем про змея. Жалко ему стало бедных затворниц, и налил он 2 стакана ключевой воды и подал красным девицам. Они выпили, встрепенулися, железные кольца распаялися, тяжелые цепи свалилися, захлопали красные девицы крыльями и улетели в открытое окно. Тут только Иван и опомнился, запер пустую комнату, вышел на крыльцо, сел на ступеньки и повесил свою буйную голову ниже могучих плеч. И крепко-крепко запечалился, как ему будет теперь ответ держать перед змеем. Вдруг засвистел. Тели ветры, поднялась сильная буря, и прилетел шестиглавый змей. «Здравствуй, сынок!» А Иван ни слова не отвечает. «Что же ты молчишь, или худо какое сделалось?» «Худо, батюшка змей, не выполнил я твоего запрета, заглянул в ту комнату, где сидели две девицы на цепях прикованы. Дал им ключевой воды испить, они выпили, встрепенулись, захлопали крыльями и улетели в открытое окно». Змей страшно рассердился, начал его ругать, поносить всячески, а потом взял железный прут накалил докрасна и отвесил ему 3 удара по спине. «Ну, — говорит, — счастье твое, что ты мой сын, а не то съел бы тебя живого». Как только зажила спина у Ивана, стал он проситься у змея. «Батюшка, позволь мне пойти по свету поискать Елену Премудрую». «Да куда тебе? Я ее добывал ровно 33 года и еле-еле ухитрился поймать. Отпусти, батюшка, дай попытать счастье. А по мне? Пожалуй, вот тебе ковер-самолет. Куда хочешь, туда и вынесет. Только жаль мне тебя, потому что Елена Премудрая больно хитра. И если поймаешь ее, она всегда тебя обойдет и обманет». Сел Иван на ковер-самолет, вылетел из подземного царства и не успел глазом моргнуть, как очутился в прекрасном саду. Подошел он к пруду, сел под ракитовым кусточком и стал смотреть, любоваться, как в светлой воде золотые и серебряные рыбки гуляют. Не прошло и 5 минут, как прилетела туда Елена Премудрая вместе со своей служанкою. Тотчас сняли они свои крылышки, положили около кустика, разделись донога и бросились в воду купаться. А Иван утащил потихоньку крылышки, вышел из-под ракитового кустика и крикнул громким голосом: «А-а-а, теперь вы в моих руках!» Красные девицы выскочили из пруда, набросили на себя платье и приступили к доброму молодцу. И давай его молить, упрашивать, чтобы отдал он им крылышки. «Нет, ни за что не отдам. Полюбилась ты мне, Елена Премудрая, пуще солнца ясного. Теперь повезу тебя к отцу, к матери, женюсь на тебе, и будешь ты моя жена, а я твой муж», — говорит ему царевнина служанка. «Слушай, добрый молодец, на Елене Премудрой ты жениться хочешь, а меня зачем держишь? Лучше отдай мои крылышки, в некое время я сама тебе пригожусь». Иван подумал-подумал и отдал ей серебряные крылышки. А она быстро их подвязала, встрепенулась и улетела далеко-далеко. После того сделал Иван ящичек, положил в него золотые крылышки и крепко на замок запер. Сел на ковер-самолет, посадил с собой Елену Премудрую и полетел в свое царство. Прилетает к батюшке, прилетает к матушке, приводит к ним свою нареченную невесту и просит любить ее и жаловать. Тут пошло веселье, какого никто не видал. На другой день отдает Иван своей матушке ключик от ящика. «Побереги, — просит, — до поры до времени, — никому ключа не отдавай. А я пойду к царю, явлюсь да позову его на свадьбу». Только ушел, прибегает Елена Премудрая: «Матушка, дай мне ключик от ящика. Надо платье достать, к венцу наряжаться». А матушка, ничего не ведая, отдала ей ключ без всякой опаски. Елена Премудрая бросилась к ящику, отворила крышку, взяла свои крылышки, подвязала, хлопнула ими раз-другой. Только ее и видели. Воротился жених домой: «Матушка, где же моя невеста? Пора к венцу собираться». «Ах, сынок, ведь она улетела». Глубоко вздохнул добрый молодец, распрощался с батюшкой и матушкой, сел на ковер-самолет и полетел в подземное царство к шестиглавому змею. Увидал его змей и говорит: «Ну что, удалая голова, Ведь я недаром сказывал, что не добыть тебе Елены Премудрой, а добудешь, так она проведет тебя. Правда твоя, батюшка змей. Так уж что не будет, а я еще попытаюсь, поеду ее сватать. Эх ты, неугомонный, ведь у нее такой завет положен. Всякий, кто за нее посватается, должен до 3 раз прятаться. А коли она найдет его, тотчас же велит рубить голову. Много к ней богатырей приезжало, и все до единого сложили свои буйные головы. И тебе тоже готовится. Слушай же. Вот тебе кремень и огниво. Как заставит тебя Елена Премудрая прятаться, ты ударь в кремень огневом, выруби огонек и зажги ковыль траву. В ту же минуту явится сизокрылый орел и подымет тебя за 3 облака. Не удастся это дело? Выруби опять огонек и пусти в синее море океан. Приплывет к берегу, царь-щука огромная возьмет тебя, унесет в пучину морскую. Коли и здесь найдет тебя Елена Премудрая, то уж больше от нее и негде спрятаться. Взял Иван кремень и огниво, поблагодарил шестиглавого змея и полетел на ковре-самолете. Долго ли? Коротко ли? Близко ли? Далеко ли? Залетел он за 3-9 земель. В 3/10 чертог, где жила Елена Премудрая. Дворец ее словно жар горел. Был он вылит из чистого серебра и золота. У ворот на железных спицах торчало 15 голов богатырских. Призадумался Иван, добрый молодец. 15 голов на спицы подняты, моя верно будет 16-я. Опустился на широкий двор, ступил на крылечко высокое и идет прямо в светлицу. Встречает его Елена Премудрая. «Ты, — говорит, — зачем пожаловал? Хочу тебя замуж взять. Ну что ж, попробуй. Коли сумеешь от меня спрятаться, пойду за тебя замуж. А не сумеешь — головой поплатишься». Иван вышел в чисто поле, достал кремень и огниво, вырубил огонек и прижег ковыль траву. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетел сизокрылый орел и молвил человечьим голосом: «Скорее, добрый молодец, садись на меня и держись покрепче, а не то свалишься». Иван сел на орла, обхватил его крепко руками, орел взмахнул крыльями и поднялся высоко вверх и забрался за 3 облака. Кажись, хорошо спрятался, никому не найти. Да у Елены Премудрой есть такое волшебное зеркало. Стоит только туда заглянуть, как вся вселенная откроется, и разом узнаешь, где и что на белом свете творится. Вот подошла она к этому волшебному зеркалу, заглянула в него и тотчас узнала всю подноготную. «Полно, хитрец!» — крикнула Елена громким голосом. «Вижу, залетел ты за 3 облака, занес тебя сизокрылый орел. А теперь время на землю спускаться». Иван спустился на землю, слез с орла и пошел на взморье. Ударил по кремню огнивом, вырубил огонек и пустил его на синее море-океан. Вдруг, откуда ни возьмись, приплыла к берегу царь-щука огромная. Разинула пасть и проглотила молодца, и опустилась вместе с ним в пучину морскую. И кругом песками засыпалась. «Ну, — думает Иван, — авось ладно будет». Да не тут-то было. Елена Премудрая только взглянула в волшебное зеркало и все сразу узнала. «Полно, хитрец, вижу! Забрался ты в царь щуку огромную, сидишь теперь в пучине морской под песками сыпучими. Время на сушу выходить». Царь щука выплыла к берегу, выбросила из себя доброго молодца и опять ушла в море-океан. Воротился Иван к Елене Премудрой на широкий двор, сел на крылечко и крепко пригорюнился. В ту пору бежит по лесенке служанка Елены Премудрой. «О чем пригорюнился, добрый молодец? Да как мне веселому быть? Коли в третий раз не спрячусь, то надо б нас с белым светом прощаться. Вот и сижу до смерти дожидаюсь». «Не тужи, не вещуй худого на свою буйную голову. Было время, обещалась я тебе пригодиться. Не пустое слово молвила, пойдем, я тебя спрячу». Взяла его за руку, повела во дворец, превратила в муху и посадила за волшебное зеркало. Немного погодя, прибегает Елена Премудрая. Уж она и глядела-глядела в зеркало. Нет, не видать жениха, вот и срок прошел. Рассердилась она и ударила с досады по зеркалу. Стекло вдребезги распалось, тут и явился перед нею Иван, добрый молодец. Нечего делать, пришлось покориться. А у Елены Премудрой ни мед варить, ни вино курить. В тот же день честным пирком, да за свадебку. Обвенчались они и стали себе жить-поживать и добра наживать. Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам и красным девицам урок. Поэтому таких Елен Премудрых, которые сейчас смотрятся волшебное зеркальце, очень много, заметьте, в нашем современном мире. И как правильно поступать молодцам, говорится в этой сказочке. Читайте русские народные сказки в пересказе очевидца Ивана Царевича, и будет вам в жизни сказочное счастье. Ура!